У Джонатана Шелла спросили, нажал бы он или не нажал кнопку, если бы Советский Союз ударил по Соединенным Штатам Америки. Ответил, конечно, под улюлюканье американских патриотов. Нет, не нажал бы. Если писатель, если и литература будут жать в том же направлении, что и профессионалы военные, у них свои задачи, своя фразеология, и я, например, не решился бы кого-то из них переучивать на нашу писательскую фразеологию, кто же тогда тормозить будет? Если не мы, то кто же? И в заключение, с доктриной сдерживания возмездия происходит то же, что когда-то с иллюзиями о возможности победы в ядерной войне. Не сразу, не до всех и поныне дошла главная истина ядерного века. Ни побед, ни награды званий, ни пенсий, никому. А ведь сколько в мире лежит полковничьих диссертаций и генеральских книг о будущем победном взятии ядерных высот. Из доктрины возмездия не сразу расстанутся эти люди, даже когда будет создан политический механизм разоружения. Но ведь, чтобы его создать, такой механизм, не опоздать создать, нужна предварительная работа в душах, мозгах людей. Не увидев, не поняв всю аморальность и опасный абсурд ныне действующей доктрины, сколько людей будут за нее держаться? Хотя уже и сегодня она смертельно опасна для рода человеческого. Лишь поняв это, осознав, ощутив на всю глубину, можно объявить и много раз продлять мораторий, хотя и в этом есть свой риск. Открывать тайное тайных в глубине своей территории тоже риск и так далее и тому подобное, то есть делать то, что делаем мы. Потому что любой риск ничтожен в сравнении с риском опасности, угрозой, заложенными в доктрине возмездия. 1987 год. Отвоевались. Многое из того, что все последние годы делалось, думалось в нашем непростом, изменчивом, все более опасном и все более неразделимом мире, очень многое сошлось, замкнулось на всего лишь одном слове чувстве — отвоевались. Все. Отвоевалось человечество. Человечество начинает осознавать, что оно отвоевалось, что с войнами надо кончать. Произнес в Вашингтоне эти слова, настаивая на этой мысли, на этом выводе, один из подписавших первое в истории соглашение о добровольном уничтожении части самого грозного оружия Михаил Сергеевич Горбачев. В скольких людях это отозвалось чувством и облегчением, и удивлением, подтверждением. А ведь действительно так, и радости, и торжества, но кое в ком, может быть, и сомнением, несогласием, даже протестом. Вот какая техника, выучка, зычные генеральские голоса, отличные уставы и сценарии, пусть не глобальной, так ограниченной войны, не ядерной, так обычной, пусть самой-самой маленькой. Нельзя же так сразу, сколько людей, которые при столь важном деле вдруг как бы теряют частичку своей значимости, не говоря уже о более денежно-арифметических чувствах того же военно-промышленного комплекса. И соблазн привычный, еще не растраченный азарт, хотя бы под занавес, подтащить ближе или утащить к себе еще какой-то кусочек территории, богатства, силы, престижа и прочего, прочего, ради чего войны велись тысячелетия. Как же это так сразу остановиться? Но события именно в этом направлении развивались, копили энергию уже не один день и не один год. А потому за политическим урегулированием в Афганистане уже встает вопрос – а какой военный конфликт будет погашен следующим? Где надо перерубить Бигфордов шнур, может быть, ведущий прямо к ядерным погребам? Еще вчера находились практики и теоретики, требовательно настаивавшие. Ядерные войны, да, под запрет. Но с обычными надо еще разобраться. Вот, мол, есть неотменимая цитата по этому вопросу о справедливых, несправедливых, хотя никто, конечно, в прошлом не предвидел апокалиптической ситуации, возникшей с появлением ядерного оружия. Но думается, что и для упрямо держащихся за свои старые диссертации военных философов, уважающих субординацию, вот это прозвучит убедительно. Война с применением обычных средств все меньше поддается каким-либо ограничениям, как по тяжести последствий, так и по масштабам потерь. Постепенно становится все более ясным, что и в ней трудно достичь победы. Министр обороны СССР Язов. Отвоевались. А вы это услышали? Из вашей души это слово и чувство рвется, братья-писатели? Время, новое мышление, новое чувствование не отнимает у нас право писать о войне, о войнах, об орудиях убийств. Вопрос лишь в том, как писать или как не писать.